как подобает жительствовать с утра до обеда. С утра до обеда весь всецело возложись на единого Бога, и Ему сердцем сокрушенным помолившись, да будет помощником тебе немощному, ленивому и беспечному, старайся, сколько сил есть, все время провести в молитве сердечной, чистой и непарительной, и в чтении. Когда читаешь положенное тебе из Псалтири, Апостола и Святаго Евангелия, читай то стоя, также поступая при возношении молитв Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице. Прочие же чтения Святых Писаний совершай сидя. Потом, в свое время со вниманием пропой обычные часы, очень премудро святыми отцами установленные, всеусильно и вседушно отрывая праздность учительницу всякому худу и избегая вместе со страстями и поводов к ним, как бы малыми и безвредными они ни казались. О том, сколь потребно избегать праздности, и о том, что церковное предание должно соблюдать и безмолвствующему. Святый Исаак говорит: «Остерегайтесь возлюбленной праздности, потому что в ней сокрыта верная смерть, и без нее невозможно впасть в руки домогающихся пленить инока. В день он и не за псалмы осудит нас Бог, и не за опущение молитв, но за то, что опущением сим дается вход бесам, а эти, когда найдут себе проход, войдут и затворят двери очей наших, тогда тиранически наполнят нас такими нечистотами, кои подвергают божественному приговору с наистрожайшим отмщением. И делаемся мы таким образом подвластными за опущением малого, что, однако ж, ради Христа почтено достойным великого попечения, как написано: кто не покоряет воле своей Богу, тот подпадет под иго сопернику его. Посему да будет почитаемо тобою как бы стеною против ищущих пленять нас сие кажущееся тебе малым, совершение чего в келье по духу откровения мудро установлено заведующими церковным чином для хранения нашей жизни и опущение чего малым почитается не мудрыми, не берущими во внимание происходящего от того вреда, но у этих и начало пути, и середина — необузданная свобода, которая есть матерь страстей. Почему лучше подвижнически понуждать себя не опускать сего малого, нежели опущением его давать место греху? Ибо конец этой бедовой свободы — жестокое рабство. Немного спустя тут же говорит он опять: «О, как сладки позывы страстные! Страстные дела бывают, что иной может иногда отсечь, и удалением от предметов их мирность некую в себе водворить и порадоваться покою от них, но позывов страстных остановить не может, почему и нехотя искушения испытываем мы. И о страстях, что восстали, скорбим, но любим продление позывов или сластей страстных. Грехов же не делаем, а приводящие нас к ним позывы с услаждением приемлем. Отчего эти вторые делаются в нас причиной первых в действительности? Кто любит сласти страстные, тот поневоле и подручен им, и не желая того, раб есть страстей. Ненавидящий грехи свои перестанет грешить, и исповедующий их получит отпущение их. Невозможно же человеку оставить навык греховный прежде стяжания вражды к нему и получить прощение прежде исповедания прегрешений, из коих одно служит причиной истинного смирения, а другое — сокрушение от стыда, порождающегося в сердце. И еще нет греха непрощаемого, кроме того, в коем не каются. Впрочем, об этом довольно. Ты же, по пропетии сказанных часов, сядь поешь, держа и молитву во время вкушения пищи, чтобы так действуя, прийти благодатью Божией в навыкновение непрестанно молиться по заповеди. Но слово о пище тела по неизреченной премудрости создавшего поддерживающей пусть подождет немного. А прежде да прострется слово о пище душу укрепляющей и оживляющей, которую служит по слову святых отцев священная и боготворная молитва, что вполне справедливо, потому что душа драгоценнее тела. Еще о молитве, и что молиться надлежит всегда. Как сие тело наше, по исходе из него души, мертво бывает и смердяще, так и душа, не движущая себя на молитву, мертва есть окаянна и злосмрадна. А что быть лишенным молитвы надлежит почитать горчайшим всякой смерти, сему добре научает нас великий пророк Даниил, который избрал лучше умереть, нежели пробыть без молитвы хотя одно мгновение времени. Добре сему учит нас также и святый Златоуст. Всякий молящийся с Богом беседует. Сколько же велико, будучи человеком, с Богом беседовать, из всех нас никто не ведает. Но словом выразить сию честь едва ли кто возможет, ибо сия честь превышает и ангельское достоинство. Еще молитва есть общее дело ангелов и человеков, и в деле молитвы нет ничего среднего, средостения, составляющего между одним и другим естеством. Она отделяет тебя от бессловесных, она же сочетывает тебя с ангелами. И тот, кто всю жизнь чтится упражняться в молитвах и служении Богу, скоро подобным ангелом делается по жизни, чести, благородию, мудрости и разумению. Еще. Когда дьявол видит душу, огражденную добродетелями, то не смеет близко подходить к ней, боясь могущества и силы, какие подают ей молитвы, более питающие душу, чем брашно тело. Еще. Молитвы — суть нервы души. Как тело нервами держится в строе, живет, движется и стойким является, когда же кто их пресечет, тогда вся гармония тела расстраивается, так и души святыми молитвами благоустрояются, стойкость приемлют и легко текут путем благочестия. Если же ты лишаешь себя молитвы, то тоже делаешь то, вынув рыбу из воды, ибо как это и жизнь вода, так тебе молитва. Ею можно сквозь воздух, как сквозь воду пронестись, на небеса взойти и стать близ Бога. Еще. Молитва и моление делают людей храмами Божьими. И как злато, камни драгоценные и мраморы украшают домы царские, так молитвы, храмы Христовы, души верующих. Какая может быть большая молитве похвала, как то, что она соделывает нас храмами Божьими, и что кого не вмещают небеса, тот в молитвах входит в душу живую? Еще. Из того можно увидеть силу святых молитв, что Павел, который как какой крылатый обтек всю вселенную, живал в узилищах, подвергался бичеваниям, узы носил, жил в крови и бедах, бесов изгонял, мертвых воскрешал, болезни пресекал, и ни на что из всего сего не надеялся в устроении спасения людей, но молитвами ограждал душу. И после знамений и воскресений мертвых спешно тек на молитвы, как на главный подвиг, венчающий дело. Так как и воскресение мертвых, и всего другого, молитва есть подательница. Ибо какую силу в древесах имеют воды, такую же и молитвы в жизни святых. Еще молитва — спасение вина, бессмертие — источник, церкви — стена несокрушимая, крепость неодолимая, страшная для бесов и спасительная для нас в деле благочестия. Еще, как за какую царицу в город входящую следует всякое богатство, так за молитвою в душу входящую входит и всякая добродетель. Еще, что основание для дома, то молитва в душе. И должно, водрузив ее в душе как основание и корень, на ней рачительно наздавать и целомудрие. Еще. Свет ума и души есть рачительная молитва. Свет неугасимый и непрестанный. Почему злой враг наш безмерные нечистоты помыслов влагает в ум наш и многое такое собрав, о чем мы и думать никогда не думали, обдает тем душу во время молитвы? И еще. Великое оружие молитва, великое ограждение. И богослов говорит, о Боге более памятовать должно, чем дышать. И еще, чаще помышляй о Боге, чем дышишь. И святый Исаак, без непрестанной молитвы к Богу приблизиться не можешь. Еще, после труда молитвы Возложение на ум иного попечения производит рассеяние мыслей. Еще всякая молитва, в которой не утомится тело и не сокрушится сердце, подобна недоношенному плоду чрева, ибо такая молитва без души есть. И святый лествичник, молитва по качеству своему есть общение, слитие в одно бытие и единение человека и Бога. По действию же она есть стояние мира, Бога примирение, слез матерь и опять черь, умилостивление о грехах, мост через искушение, средостение от скорбей, пресечение брани, дело ангелов, пища всех бесплотных, будущее радование, конца и предела не имеющее делание, источник добродетелей, ходатайца и виновница дарований, невидимое приспеяние, пища души, просвещение ума, отчаянию секира, доказательство надежды, разрешение уз печали, богатство монахов, сокровище безмолвников, уменьшение постепенное до ноля гнева, зеркало приспияния, проявление мер, на какой кто стоит мере, показание состояния или устроения духовного, возвестительница будущего, знамение прославления. Для истинно молящегося молитва есть истязалище, судилище и престол Господень прежде престола будущего. И еще, молитва не что иное есть, как отчуждение от мира, видимого и невидимого. И святый Нил, если желаешь стяжать молитву, отрекись от всего, да все наследуешь. Еще, молитва есть восхождение ума к Богу. Еще, молитва есть беседа ума с Богом. Еще, как хлеб есть пища для тела и добродетель для души, так для ума молитва есть духовная пища. И об этом, то есть о молитве, как о пище душевной, так рассуждайте. Теперь благовременно нам и о телесной пище, о ее мере, количестве и качестве кратко сказать, что подобает по силе нашей.